Глава 17. В битве на берегу обе стороны, и палачане, и норманы, понесли потери. К счастью, убитых оказалось не так много, но раненых было не меньше половины, поэтому даже Харальд не возражал против того, чтобы задержаться на пару дней. Всеслав предложил Ярисаве забрать ее приданное и людей, оставшихся во Всесвяче, и она с благодарностью согласилась. Вещи и челядь в дальней дороге ей пригодятся, да и приданное княжне хотелось держать при себе. Как знать, куда ее вынесет? Но из сопровождающих Ярисава велела доставить только Крисавку, а Буденниху и тем более боярынь отослать, наконец, домой, в Киев. Она не желала мучить женщин превратностями дальней и опасной дороги, ибо прекрасно понимала, помощи или пользы от них ей не будет никакой. Чтобы Ярисава не жила в лесу, Всеслав отвел ее в ближайшую весь, крошечную на три двора. Поставил весь уже умерший дед Прокуда, поэтому населенная тремя поколениями его потомков, она называлась Прокудичи. В село вместе с ней пошли Хальдор и Радога. Несмотря на обещание мира или хотя бы перемирия, ни Харальд, ни Всеслав не доверяли друг другу полностью, и каждый в глубине души ждал, что соперник попытается таки похитить предмет их раздора. Ни одного, ни другого она два дня не видела. Харальд оставался в стане на берегу со своей дружиной, а Всеслав уехал за ее приданным. Делать княжне было нечего, и она то дремала, отдыхая от волнений, то смотрела, как женщины возятся по хозяйству. Семейство было не очень большое. Старики, хозяин с хозяйкой, да младший сын с женой и тремя детьми. Хворая старуха в основном возилась в печной яме, досмотрела за внуками, а молодуха, рослая, сильная женщина, занималась всеми прочими работами по дому и в поле. Овес уже скосили, но время дергать лен еще не пришло, и молодуха весь день копала в огороде морковь, как раз поспевшую. Здесь еще лепили горшки вручную. До торга, где продаются ровные и красивые кринки с гончарного круга, ехать далеко, да и средств лишних нет. Угодовна, молодуха, ровесница Ярисавы, даже дала любопытствующей гостье самой попробовать. И Ярисава покатывалась со смеху, глядя, какой кособокий уродец у нее вышел. Загрубелые руки угодовны справлялись с привычной работой гораздо ловчее и проворнее. Но и Ярисаву она уговаривала не унывать, дескать, поучишься, оно и пойдет. Едва ли умение лепить горшки пригодится в будущем норвежской королеве. Но Ярисаве даже приятно было хоть ненадолго погрузиться в заботы, не имеющие к ее настоящим делам никакого отношения. Впервые в жизни она задумалась, сколько всего не умеет делать. Трепать и чесать лен, красить одежду травами и корой, растапливать печку. Не знает, когда сеют и убирают рожь, а когда овес. И как качество будущей льняной кудели зависит от того, в какое время стебли повыдергали с поля. Старуха и угодовна целый вечер толковали, пора уже или не пора. «И теперь можно бы дергать. Как раз брусника поспела. Волокно будет потоньше, но и послабее, а семя не дозрело». Делилась с ней угодовна, удивленная, что взрослая девушка не знает таких простых вещей. А коли хотим, чтобы волокно покрепче вышло, то в вересень дергаем, как журавли полетят. Но тогда и тканина толще и грубее выйдет. И то, да луковницы успеть надобно, а то потом утренники ударят, попортят волокно. А нам Ярушку замуж собирать, приданное делать. И гладила по светлым волосикам свою старшую семилетнюю дочку. «Луковница? Что это?» «А это когда лук дергают!» — крикнула вторая пятилетняя хозяйкина дочка, торопясь показать, какая она смышленная. Ерисава улыбнулась девочке, понимая, что в ее изумленных глазах выглядит дура дурой. Живя в своем киевском тереме, она и знать не знала, в какие сроки убирают лук. Как же сильно ее жизнь отличается от жизни этой молодой женщины, ее ровесницы, матери троих живых детей и двоих умерших. Угодовна ничего не знает о греческом царстве или Тмутаракане, в глаза не видела книг и вообще букв, и даже Христос в эту избушку еще не заглядывал. В красном углу на полочке стоят рядком несколько деревянных чурок, которым хозяйка из каждой трапезы уделяет ложку каши, и дети вместо креста носят на шее красные шерстяные нитки с хитрыми узлами, на узы, оберегающие от болезней из глазу. Правда, такие и они с сестрами в раннем детстве носили. Будениха навязала. Они с Угодовной говорят вроде бы еще на одном языке, а думают уже на разных. А полоцкая княжна Грядислава вроде бы пока ничем особенным от этой женщины не отличается. В чем же дело? Новая вера поставила стену между князьями и их народами. Или что-то иное? Всеслав вернулся под вечер второго дня. В ладьях громоздились лари с ее приданным, а на ларях сидели Крисавка, Будениха, Соломка, Завиша, две посредние со своими челядинками и отец Сионий. «А вы зачем притащились?» — устало спросила Ерисава, поздоровавшись со всеми. «Я же одну Крисавку звала. А вам всем пора в Киев возвращаться». «Нет, матушка, мы с тобой поедем», — твердо заявила Соломка, давая понять, что готова отстаивать свое намерение. «Куда тебе одной со столькими мужиками? Ну, подумаешь, жених теперь у нас не тот, а этот. Бывает, дело житейское. А люди не ведь что подумают. Купцы наболтают разного, и пойдет молва по всем землям. Нет, княжьей дочери одной ездить не годится. Невея и Прозоровна домой хотели, мы их отослали. А сами с тобой поедем. Даст Бог, живы будем». Боярыня Завиша вздохнула. Ей тоже, по примеру Невеи, хотелось домой. Но Соломка твердо намеревалась выполнить свой долг до конца. И Завиша, скрипя сердце, признала ее правоту. «Может, родилу моего повстречаем где-нибудь», — сказала она. «В Новгород ведь пойдем, а он там с князем Святославом». «Мы не пойдем в Новгород», — Ерисава покачала головой. Она сообразила, что боярыни не знают сути происходящего. После ее поездки в Любеч им объяснили, что князь Ярослав передумал и отдает дочь не за Магнуса, а за Харальда. О том, что сразу после свадьбы жених должен был умереть, им не сказали. И они думали, что все идет так, как решил киевский князь. И как она теперь им растолкует, почему ее отъезд скорее похож на бегство? «Мы другой дорогой поедем, через Чудские леса. Через месяц у моря Варяжского будем». Возвращайтесь домой, матушки мои. Пожалейте своих деточек. Ну, через месяц, так через месяц. Опять вздохнула Соломка. Бывают люди, на 3 года из дома уезжают. Дети не одни брошены, бабки присмотрят, а они у нас еще бодрые. Всеслав молчал, пока женщины устраивались на ночь. Вид у него был задумчивый и немного печальный. «Ну, все привез? Ничего не забыл?» Спросил он, подведя Ересаву к ладьям, где было сложено ее приданное. «Смотри, сестра, все ли на месте? Чует мое сердце, в этот раз ты не вернешься». «Думаешь?» Ересава не смело глянула на него. «Да я и не собираюсь. Что я в Ладоге делать буду? Магнусовы люди меня там встретят, и я моих боярынь вновь обрадую. Опять передумала. Выхожу не за того, а за этого». «Ну так, они затем и едут, чтобы твоей чести от этого урону не было». Всеслав пожал плечами. «А за кого тебе идти? Не их ума дело. Только едва ли ты...» «Что?» «Ничего». Всеслав протянул руку и коснулся оберега, который ей подарила Грядислава, тугого сверточка бересты, обвитого ремешком. Ересава носила его на поясе среди прочих мелочей. «Ты знаешь, что это?» Всеслав поднял на нее глаза. «Это ладин наус. Грядишка наша большая искусница по наузам. Как завяжет, так и будет. К ней все девки бегают, чтобы завязала на замужество поскорее и на мужа поладнее. Она и тебе такое сделала, чтобы лада тебе верный путь указала, и чтобы полотенце тебя к тому привело, с кем жить суждено. Не знаю, кто это будет, но кому вынется, тому и сбудется. Ты своей судьбы не бойся, сестра. Или...» Он испытывающе и чуть-чуть лукаво посмотрел на нее. «Может, останешься?» «Как я останусь?» Ересава обернулась и увидела Хальдара. Невозмутимый исландец стоял в 10 шагах позади, не мешая им, но и не спуская с них глаз. Казалось, он в любое мгновение готов был поднять тревогу. «Опять драка будет». «Захотела бы ты, не было бы драки. Я тебя в жемчужинку превращу и в руке унесу. Не заметит никто». «Да ладно тебе». Ересава улыбнулась. «Тут не знаешь, что думать, а ты мне басни рассказываешь». «А что же мне не рассказывать? Я и кощунник, и басенник». Всеслав улыбнулся и придвинулся ближе, держа ее за руку. Рука его вдруг сильно потеплела, стала горячей, но Ересава почему-то не могла отнять свою. «Обернуть тебя колечком, перстнем самоцветным. Надену на палец и унесу. Стань, краснодевица, жемчужинкой скатной, как роса белой, как среза чистой». Голос его звучал с чарующей, обволакивающей мягкостью, и у Ересавы закружилась голова. Все в ней вдруг застыло. Собственное тело уже не принадлежало ей. Княжной завладела какая-то посторонняя сила, и сама душа словно бы смотрела на нее откуда-то со стороны, а перед глазами разревалось жемчужно-белое сияние, искрилось и мерцало, как роса. Она не чувствовала ни рук, ни ног. Ее окутало непроницаемой пеленой и стало сжимать в комок. как будто какие-то прочные оковы все теснее смыкались вокруг нее. Ересава даже видеть себя не могла. Берег исчез. Все было залито этим белым сиянием. И только мягкий, властный, изменяющий время и пространство, голос все еще звучал рядом с ней и внутри нее. «Нет, не надо, отпусти!» Не голосом, а каким-то остатком сознания попросила она, уже не надеясь, что ее услышат, что ее мысли не вырвутся из жемчужинки, в которую она превращалась. И все-таки ее услышали. Несколько мгновений ничего не происходило. Смолк чарующий голос. Белое сияние висело перед глазами. А потом что-то теплое легко коснулось ее губ, и сияние начало таять. Княжна вновь ощутила себя человеком и увидела, что стоит на берегу реки, а Всеслав держит ее за руки. Едва придя в себя, она вдруг так испугалась, что отшатнулась от него, чуть не упала, так что ему пришлось снова поймать ее. Но Ересава, обретя равновесие, резко отстранилась. Заклинание, превращение, поцелуй призрак, снявший чары, все вместе всколыхнуло ее прежний страх перед Всеславом. Этот человек действительно был сильным чародеем, и напряженный, пристальный взгляд его серых, дымчатых, туманных глаз из-под нависших бровей сейчас пугал Ересаву почти так же, как в день их первой встречи. А ничего не было, ни поцелуя, ни превращения живой девушки в скатную жемчужинку. Хальдор и двое его товарищей варягов, палачане возле ладей. Все они видели только, что князь Всеслав и старшая Ярославна стоят рядом. Только у него чересчур сосредоточенный вид, а у нее рассеянный. Ересава думала, что уже хорошо его узнала. А в нем таились такие глубины, о которых она не имела представления. Нечто такое, чему вовсе не было места в ее мире, и чего ее приучили бояться, как дьявольских происков. Познакомившись с ним, княжна узнала, что и в державе, в которой она живет, и в истории ее собственного рода, и в жизни вообще есть много такого, о чем она и не подозревала в Киеве. Словно девушка из сказки, она покинула обжитые знакомые места и углубилась в темную чащу дремучего леса, полного опасных чудес. Но в эту чащу ходят не зря, оттуда возвращаются мудрее, взрослее, научившись гораздо лучше понимать мир и свое место в нем. Всеслав, князь-оборотень и кровный родич Ересавы, стал серым волком, унесшим ее за грань познанного, и она боялась его, как боятся всякого, стоящего одной ногой за гранью, того света. Неужели были времена, когда все князья были такими? Наверное, именно в этом состояло их предназначение. Но ее предки-варяги, особенно дед Владимир и отец Ярослав, очень сильно изменили подвластный им мир. И Всеслав — последний осколок того мира, в котором правили законы рода и старые боги, и которого больше нет. «Не бойся», — сказал Всеслав. «Как ты захочешь, так и будет. Я тебе мешать ни в чем не стану. Поезжай за море. Выходи за кого хочешь, за этого ли, за другого ли. Кого не выберешь в Нареге, княгиней станешь. Я тебя только об одном попрошу. Попросишь? Повторила Ярисава. Ей казалось даже странным, что он просит ее, хотя сам может сделать все, что только захочет. Ярослав Киевский, само собой, не обрадуется, когда узнает, что мы тут наделали. И спор наш в Луках не кончится. Я и за Смоленск буду биться. А дадут боги сил и за Киев. За Киев? В изумлении повторила Ярисава. Мой отец из сыновей Владимира Ярогнеды был старшим. Ему и наследство первому причитается. Может, из Ярославова гнезда я с тобой одной родственную любовь имею, как должно быть. А братья твои меня оборотнем и зверем лесным почитают. Трудно нам будет друг в друге братьев увидеть. И я тебя вот о чем попрошу. Не вмешивайся. И мужу, кто бы им ни оказался, не давай. Пойми, сестра, если Ярослав Киевский наш Изяслава в род под корень изведет, как все другие роды извел, этого ему никакие боги уже не спустят, ни старые, ни новые. Слишком много родной крови он пролил, слишком долго терпение богов испытывал. Еще немного и не стерпят боги, и сам его род с земли исчезнет без следа. Не помогай ему и братьям свой же род погубить. «Я не стану помогать», — прошептала Ярисава, вспомнив все то, что узнала от Всеслава и о чем уже не могла не думать. «Конечно, не один твой отец виноват. Не он это начал». «Это правда», — горячо воскликнула Ярисава. «И Владимир Старый двух братьев убил, и сыновья Игоря, и сыновья Рюрика, говорят, между собой дрались». «Слишком давно это началось, и не на Руси даже. Сам Рюрик на Русь проклятие родовое принес. Проклятие его было в том, чтобы братья ради власти и наследства враждовали и убивали друг друга, кровь свою проливали, и наложено было проклятие на 7 поколений. И как в Игоре в рот гривна попала, то и проклятие сюда принесла. Сыновья Владимира были 7-м коленом. К нему и твой отец принадлежит, и мой дед Изяслав принадлежал. Но мы с тобой уже из-под тучи вышли и можем вовсе от проклятия рот освободить». «Мы можем?» Ярисава схватила его за руку. «Неужели? Но как? Я на все готова, лишь бы этого больше не было. У меня 6 братьев. Я не хочу, чтобы они друг друга убивали». «Совсем снять его не выйдет. Даже мой кормилец Вуй Беловод путей к тому не нашел. А он знатный волхв. Ему и на этом, и на том свете все тропы открыты. Но можно смягчить проклятие. Враждовать наследники Рюрика будут и дальше. И твоих братьев эта вражда не минует. Но смерти друг другу желать уже не станут. Кончается наше прямое родство. От Игорева рода только Ярославичи и Изяславичи остались. И то между мной и тобой 5 колен родства. Было бы еще 2. Женился бы я сам на тебе, и делу конец». Всеслав усмехнулся. «Да пока нельзя. Но появятся у твоих братьев дети, и у меня дети есть. У них уже будет 7-я степень родства. Так что им жениться между собой можно будет. И укрепим мы род Игоря на Руси. А чтобы проклятие не вернулось, это от тебя зависит, сестра». «Что от меня зависит?» Смотри, я покажу. Всеслав расстегнул плащ, сбросил его с плеч прямо на землю. Елисава увидела на его груди широкую золотую гривну. Всеслав снял ее и на ладонях подал ей. Она же не решилась прикоснуться к драгоценности и только в изумлении рассматривала ее. Такого княжна не видела никогда, ни среди приданного матери, ни среди воинской добычи отца, ни даже среди греческих и восточных сокровищ Харальда ничего подобного не было. Гривна состояла из трех золотых обручей, соединенных плетением золотой проволоки, и украшали ее литые головки змеев. Веса, вероятно, в ней было около 3 марок. А сколько она могла бы стоить в серебре, Елисава даже не пыталась представить. Беловоду открылось, что 32 раза эту вещь по наследству передавали. Тихо сказал Всеслав. И Елисава похолодела, представив, сколько же лет вещи, повидавшей 30 поколений хозяев. И 7 поколений от Рюрика до Бориса Владимировича она на себе проклятие несла. Борис, твой стрый, а мой дед двоюродный, от отца Владимира Святославича ее по наследству получил. Больше всех Владимир Бориса любил. Его после себя хотел видеть владыкой над всем родом. И тем погубил сына. В этой гривне и удача нашего рода, и проклятие. У Владимира хватило удачи, чтобы проклятие переломить. Хотя и он ему дань отдал, когда Ярополка погубил. Думал любимому сыну удачу передать, а передал только проклятие. Бориса новая вера погубила. Учили его любить обидчиков и повиноваться судьбе безропотно. Вот он и повиновался, сложив голову. А гривну убийцы забрали. Я слышала об этом, но неужели это она и есть? Елисава в ужасе смотрела, не веря, что перед ней та самая золотая гривна из родовых преданий, политая кровью, стрия Бориса. «Да где ж теперь другую такую найдешь? Она, может, на всем свете такая одна». «И как она к тебе попала?» «Долго рассказывать. Но я ее у себя держать не хочу. Проклятие в ней задремало, но не умерло. Если еще раз правнук Игоря кровь своего родича прольет, пока гривна в Игоревом роду, проклятие проснется. И еще 7 поколений брат брата будет убивать. Потому и отдаю ее тебе». «Мне?» Елисава даже попятилась от неожиданности. Ей вовсе не хотелось брать в руки эту страшную вещь. Казалось, золотой змей мог укусить ядовитыми зубами. «Тебе», — продолжил Всеслав, — «чтобы ты ее с Руси увезла. Там, на севере, в варяжских землях, ее сделали. Вот ты и верни ее туда. Там Игоревичей нет, там ей жарить некого». «И что мне с ней делать потом?» «Богам отдай». «Каким?» «Да каким хочешь. Какая на севере вера сейчас?» «Христова». «Ну, хоть ему отдай. Боги сами разберутся. Не бойся, сестра». Подбодрил ее Всеслав, видя, что Елисава не решается взять драгоценность в руки. «Только тебе одной я золотого змея доверю. Если ты его не увезешь и род наш не спасешь, никто этого не сделает. И тогда снова из-за золотой власти брат на брата пойдет». «Хорошо, я возьму ее». Елисава протянула руку и осторожно коснулась змеиной головки. «Я возьму. Если там есть церкви, отдам в церковь. Пусть сила Христова своей благодатью старое зло уничтожит. А если нет, то в море брошу. Пусть морские великаны ее себе берут. Вот и ладно. Всеслав улыбнулся. И помни, что я тебе сказал. Не помогай твоим братьям воевать со мной. Не будет Изяславичей, и Ярославичи не уцелеют. Перебьют друг друга, и весь род наш сгинет без среда. Хоть и много братьев у тебя, да у Марены чрево велико, всех вместит. У Рюрика тоже много сыновей было, и он тоже думал, что от них дерево рода пышно разрастется. Но он это проклятие сюда принес, и он над ним власти не имел. А мы имеем. Я все сделаю, брат. Ярисава вдруг совсем обессилила под грузом того, что узнала о своем роде раньше и что к этому прибавилось сейчас. Прижавшись к плечу Всеслава, как единственной опоре, она взмолилась. Брат, ты прошлое и будущее знаешь. Помоги мне. Я так устала, мне так страшно. Что со мной будет, брат? Будет ли мне счастье хоть немножко? Или это навсегда? Или это судьба у нас у всех такая? Будет и тебе немножко счастья, сестра. Ответил Всеслав, обняв Ярисаву одной рукой и положив ладонь ей на затылок. И княжна поняла, что счастье будет именно немножко, ибо сделать его больше Всеслав не имел власти. «Лишнего не скажу. Легкой жизни. Тебе, Макош, не напряла, сестра. Не того ты выбрала». С кем можно легкую жизнь прожить. Но одно тебе могу пообещать. Ты без следа не сгинешь, а тебе память в народе долгая останется. Дольше нас, дольше потомков наших. Это я тебе обещаю. У Ярисавы текли слезы по щекам. В сердце стояла боль. От предчувствия нелегкого счастья и от волнения, и от скорой разлуки с тем, кого она узнала совсем недавно, но кто успел стать ей истинным братом. Она так и не поняла, хороший Всеслав человек или плохой, когда он говорил ей правду, а когда лукавил. Или сам был жертвой предубеждения, возникшего в ходе многолетних раздоров между Киевом и Полотеском. Она поняла главное. Лучше вообще не задавать таких вопросов, когда речь идет о родне. Он, Всеслав Полоцкий, ее двоюродный племянник, близкий ей по крови человек, и этого достаточно. А безгрешных в их роду нет и не было. Кто сам грешен, тот не должен судить других. Придет время, и всех их рассудит тот, кто знает истинные помыслы каждого.